Глава несчастливая, в которой наследник Шарль ведет Захариаса у дома страшную пучину бед. «Ты уже заплатил? Ты признал мою власть?» Слова королевы звучали в голове у дома все то время, что они с носатым наследником спускались в подземелье дворца. Самое глубокое и самое мрачное подземелье, которая называлась «Пучиной бед», спускались по узкой лестнице с сырыми каменными стенами и абсолютно неосвещенной. Тьму слегка разгоняли чадящие факелы, которые держали Захариус и Шарль, и в их прерывистом свете винтовая лестница казалась дорогой в преисподнюю. И тьма медленно и неохотно расступалась перед факелами, чтобы вновь сомкнуться за спинами мужчин. И еще казалось, что тьма поглощает не только свет, но и звуки. Во всяком случае, разглагольствование сыночка королевы Гнил, которые он вел неприятным, слишком высоким для мужчины голосом, звучали хоть и противно, но приглушенно, как будто тьма подкрутила ручку громкости. «Не надо бояться мамочку дома, ты ей нравишься!» «Я не боюсь». «Конечно, можешь говорить все, что вздумается. Мне даже нравится, как ты упорствуешь. Но правда заключается в том, что мамочку боятся все. И не надо этого стесняться». «И ты боишься?» Захариус хотел поддеть собеседника, но не получилось. «Конечно, боюсь», — пожал узкими плечами Шарль. «Если бы не боялся, мамочка бы меня давным-давно съела». Честный ответ удивил у дома и на некоторое время заставил замолчать. Отвращение, которое он всегда испытывал к липкому, как прокисшее варенье наследнику, ненадолго отступило, и Захариус решил уточнить. «А почему я нравлюсь твоей мамочке?» «Потому что ненавидишь фей!» Шарль остановился и почесал левое ухо. Оно у него было больше, чем правое. Наверное, потому что он постоянно его почесывал. «Я их тоже терпеть не могу!» «Поэтому мне ты тоже нравишься у дома. Сильно нравишься. А без фей прелесть станет лучше». «Без фей прелесть станет другой», — протянул колдун. «Согласен. Другой и хороший. Я бы охотно уничтожил всех фей». Носатый даже всхлипнул от удовольствия. «Я их ненавижу». «За что?» — не сдержал удивления Захариус. «За то, что они другие», — тут же ответил Шарль. «За то, что их магия отлична от нашей. За то, что в их мире ярко светит солнце. За то, что они улыбаются и смеются. За то, что они живут так, как хотят, а не так, как мы приказываем». «За это вы их ненавидите?» «Разве этого мало?» И у дома не нашелся с ответом. Зато он вспомнил фразу, которую обронила когда-то королева Гнил. «Мы ненавидим прелесть за то, что она не плесень». И понял, что напрасно счел те слова шуткой. В той фразе заключалась суть противостояния, которое закончится лишь гибелью одной из сторон. Все дело в том, что ведьмы-плесени никогда не смогут стать феями. Наоборот, пожалуйста. Злые и вредные феи, случалось, превращались в злых и вредных колдуней. А вот обратного пути не было. «Мы особенные», — продолжил между тем носатый. «Плесень, в которой правит мамочка, живет правильно, так как надо жить, и все остальные должны брать с нас пример и слушаться мамочку». Шарль хихикнул, приложил факел в левую руку и похлопал черного мага по плечу. «Но почему ты спросил? Ты ведь такой же, как мы, и даже думаешь, как мы. Ты наш, хоть и родился в прелести». «Ее Величество сказала, что я смогу стать императором прелести», — пробурчал Захариус. «Значит, станешь», — пожал плечами носатый. «Мамочке плевать, кто управляет провинцией. Для нее главное, что ты признал власть короны». И снова в голове у дома всплыли сказанные старухой Гнил слова. «Ты уже заплатил. Ты признал мою власть». Королева поможет ему взойти на трон, но за это он склонит голову перед повелительницей верхней плесени. Когда я стану императором, я разрешу феям остаться. Но они должны будут тебе подчиниться, уточнил Шарль. В этом суть императорской власти. Именно так. Феям придется подчиниться. Все дворы должны будут принять власть Захариуса Великого и склониться перед ним. А он, Захариус, склонится перед плесенью. Разве не этого добивалась королева Гнил во время прошлой войны? Разве не хотела она сделать гордых и свободных фей покорными служанками? «Я стану не настоящим императором», — с грустью подумал Удома. «Старуха будет иметь надо мной власть». «Подданные искренне обожают мамочку», — продолжил между тем носатый. «И ты будешь обожать, иначе она тебя съест». Мог бы и не уточнять, почему Ее Величество не использовала звезду забвения сама, неожиданно спросил Захариус. «Ты действительно не понимаешь?» — удивился наследник. «Не понимаю». «Потому что магия мамочки — магия плесени, построена на тьме, которую феи чувствуют. Мамочка не смогла бы обманом заманивать к звезде врагов и лишать их памяти, как это делал ты». И в этот момент Захариус почувствовал себя подлецом. «А во время войны?» — сквозь зубы спросил он. «Почему королева не использовала звезду во время битвы у бессмертного водопада?» «Потому что 300 лет назад мамочка еще не знала этого заклинания», — спокойно ответил Шарль. «А после войны непревзойденные надежно защищали прелесть заклинания. И теперь большого сражения не устроишь. Заклятия не пропускают колдуний и темных тварей, а обыкновенных солдат прогоняют воины закатного рубежа». «Получается, я ваша надежда?» — нервно рассмеялся Захариус. «Ведь только я могу совладать с непревзойденными». «Да», — тихо подтвердил Шарль. «Ты наша надежда, и поэтому мамочка будет во всем тебе помогать». Известие о том, что армия королевы Гнил до сих пор не способна пройти в прелесть, обрадовало Удома. Он успокоился, обрел привычную уверенность, и даже мрачная лестница, по которой они продолжали спускаться все ниже и ниже, перестала навевать на колдуна дурные предчувствия. «Скажи, что приготовила для меня королева? Солдат?» «Ты хотел бы получить в свое распоряжение воинов плесени?» — притворно изумился носатый. «Хотя бы 1000 всадников». Захариус представил себя во главе облаченных в черные доспехи рыцарей, не искусственных, как его истукан, живущих благодаря магии, а настоящих, знаменитых своей кровожадностью воинов, вышедших из мрачного мира, и улыбнулся от накатившего восторга. С такой армией он без труда захватит все города и страны прелести. «Воины мамочки не станут тебе служить!» — противно рассмеялся носатый. «Они сражаются только под нашими знаменами!» «На кого же я могу рассчитывать?» Растерялся Удома. Лестница как раз закончилась, и они остановились на неожиданно большой площадке, на которую выходила высокая, очень крепкая, обитая железом дверь, защищенная не только засовами, но и сильной магией, и пропускающая лишь тех, кто получил разрешение королевы. Шарль вытащил из кармана камзола массивный ключ, вставил его в замочную скважину, но открывать не стал. Посмотрел на Захариуса и усмехнулся. «Ты слышал о древних проклятиях?» «О злых пожеланиях врагам?» — уточнил Удома. «Нет, это простые проклятия. Злые заклинания, которые наносят ущерб», — отмахнулся носатый. «Я же говорю о древних проклятиях, о самых страшных тварях, которых только можно представить, о тех чудовищах, которые жили в сумасшедшем мраке хаоса задолго до того, как появились и плесень, и прелесть, и даже мир людей». Захариус похолодел. «Древних проклятий осталось мало, но их ненависть и сила настолько велики, что они способны потрясать миры». Шарль заметил, что испуганный колдун побледнел и довольно рассмеялся. «Не волнуйся, дурачок. Древние проклятия обитают на самом дне нижней плесени и не могут вырваться, навечно заперты в болотах безумных криков. «Кто их запер?» — тут же спросила дома. «Великие колдуны прошлого», — вздохнул носатый. «И даже мамочка не способна снять старинные печати». Захариус с облегчением вздохнул. «Но 200 лет назад мамочке удалось невозможное. Она сумела пробраться в болото и вынести личинку ужасающего. Эти чудовища, конечно, не такие опасные, как древние проклятия, но с феями они справятся без труда». «У ее величества есть личинка ужасающего?» — изумился у дома. «Лучше, намного лучше!» — расхохотался наследник верхней плесени. «Прошло 200 лет, и теперь у мамочки есть несколько личинок и несколько взрослых особей, которые надежно спрятаны здесь, в пучине бед». С этими словами Шарль распахнул дверцу и сделал жест, приглашая колдуна внутрь. У дома поколебался, но все-таки вошел в подземелье и почти сразу же закричал от охватившего его ужаса.